8. К психологии художника. Для того, чтобы существовало искусство, для того, чтобы существовало какое-либо эстетическое творчество и созерцание, необходимо одно физиологическое предусловие — опьянение. Опьянение должно сперва усилить возбудимость целой машины, иначе дело не дойдет до искусства. Все виды опьянения, сколь разнообразны ни были бы их причины, обладают силой для этого. Прежде всего, опьянение полового возбуждения. Это древнейшая и изначальнейшая форма опьянения. Равным образом, опьянение, являющееся следствием всех сильных вожделений, всех сильных аффектов. Опьянение празднества, состязания, бравурной пьесы, победы, всех крайних возбуждений, опьянение жестокости, опьянение разрушения, опьянение под влиянием известных метеорологических явлений, например, весеннее опьянение, или под влиянием наркотических средств, наконец, опьянение воли, опьянение перегруженной и вздувшейся воли. Существенным в опьянении является чувство возрастания силы и полноты. Из этого чувства мы отдаем кое-что вещам. Мы принуждаем их брать от нас. Мы насилуем их. Это явление называют идеализированием. Освободимся тут от одного предрассудка. Идеализирование не состоит, как обыкновенно думают, в отвлечении или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное выдвигание главных черт, так что другие, благодаря этому, исчезают. 9. В этом состоянии обогащаешь все из своего собственного избытка. Что видишь, чего хочешь, то видишь вздувшимся, сгущенным, сильным, перегруженным силой. Человек в этом состоянии изменяет вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, пока они не станут рефлексами его совершенства. Эта потребность превращать в совершенное есть искусство. Даже все, что не он, несмотря на это, становится для него наслаждением собою. В искусстве человек наслаждается собою как совершенством. Было бы позволительно измыслить себе противоположное состояние, специфическую антихудожественность инстинкта, такой вид бытия, который все разжижал бы, делал бы бедным, чахоточным. И в самом деле история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые по необходимости должны питаться вещами, обгладывать их, делать их более тощими. Таков, например, случай истого христианина, например, Паскаля, христианина, который был бы вместе с тем и художником, встретить нельзя. Не следует с детской простотою выставлять мне в виде возражения Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан XIX столетия. Рафаэль говорил «да». Рафаэль делал «да». Следовательно, Рафаэль не был христианином. 10. Что означают введенные мною в эстетику противопонятия аполлонического и дионисического, если понимать их как виды опьянения? Аполлоническое опьянение держит прежде всего в состоянии возбуждения глаз, так что он получает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт, визионеры par excellence. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и повышена вся система аффектов, так что она сразу выгружает все свои средства выражения и выдвигает одновременно силу изображения, подражания, преображения, превращения, всякого вида мимику и актерство. Существенным остается легкость метаморфоза, неспособность не реагировать, подобно некоторым истеричным, которые также по каждому мановению входят во всякую роль. Для дионисического человека невозможно не понять какого-либо внушения. Он не проглядит ни одного знака аффекта. Он обладает наивысшей степенью понимающего и отгадывающего инстинкта, равно как и наивысшей степенью искусства передачи. Он входит во всякую шкуру, во всякий аффект. Он преображается постоянно. Музыка, как мы понимаем ее нынче, есть также общее возбуждение и разрежение аффектов. Однако это лишь остаток гораздо более полного арсенала выражений аффекта, лишь резидуум дионисического гистрионизма. Для возможности музыки, как обособленного искусства, заставили умолкнуть некоторые чувства. Прежде всего, мускульное чувство, по крайней мере, относительно, ибо в известной степени всякий ритм еще говорит нашим мускулам. Так что человек уже не воспроизводит и не изображает тотчас же в лицах все то, что он чувствует. Тем не менее, это подлинно нормальное дионисическое состояние, во всяком случае, первобытное состояние. Музыка есть медленно достигнутая спецификация его в ущерб близкородственным ему способностям.